мясной паёк и чайные пакетики. Надо было как-то приспособиться к окопной жизни, научиться жить на войне. На некоторых участках фронта боевые действия не велись, там даже не стреляли. Солдаты развлекались, играли не только в карты, но и в футбол, устраивали соревнования по перетягиванию каната. Говорят, еще до войны один американский торговец чаем фасовал свой продукт в небольшие бумажные пакетики и как-то случайно опустил его в горячую воду. Так открылся простой и удобный способ заваривать чай, особенно в полевых условиях. Во время войны одна немецкая компания взялась поставлять чай в войска именно в такой упаковке. В окопах пакетики называли «чайной бомбой». Появилась политика мирного сосуществования с врагом. Старались друг друга лишний раз не убивать. Даже предупреждали противника о предстоящем обстреле, перебрасывали записки через ничейную полосу. Торжествовал принцип «живи и давай жить другим, вы не стреляйте, и мы не будем». На несколько дней в году солдаты переставали друг друга убивать. В первое же Рождество, когда после тяжелых потерь первых месяцев войны пришла суровая зима, обе стороны за неделю до Рождества стали украшать елки и распевать рождественские гимны. Под Ипром солдаты с обеих сторон высыпали из окопов, встретились на ничейной земле, говорили друг с другом, пожимали руки и выпивали. Ходили слухи, что враги даже играли в футбол, но это миф. Братание, то есть встречи русских и немецких солдат на нейтральной полосе во время затишья, началось еще на Пасху 1915 года. На следующую Пасху повторилось. Поначалу командование смотрело на это сквозь пальцы. Генерал Антон Иванович Деникин писал: «Братание имело традиционный характер в дни Святой Пасхи, но вызывалось оно исключительно беспросветно нудным стоянием в окопах, любопытством, просто чувством человечности даже в отношении к врагу». Принято считать, что решительно все ненавидели войну. Это не совсем так. Большинство было настроено фаталистически, словно понимая, что ждет солдата на поле боя. Те, кого не ранило и не контузило, кто нес службу не на самых опасных участках линии фронта, не жаловались. Как ни странно это звучит, жилось им лучше, чем дома. Солдат кормили мясом. Немногие могли себе это позволить в мирное время. Войска снабжали сигаретами. Полевые кухни не всех могли накормить, поэтому солдаты получали паек. Французскому солдату полагалось в день 300 граммов консервированной говядины, 300 граммов сухарей, 80 граммов сахара, 36 граммов кофе, а на сладкое 125 граммов шоколада. До войны большинство даже не пробовало консервы. Франция – цитадель гастрономии. Французы привыкли к свежей пище, желательно приготовленной дома из продуктов, купленных на рынке. Но технология консервирования пищи оказалась дешевой и удобной. Вернувшись домой, бывшие солдаты принесли с собой привычку к консервам, которые стали производиться и для гражданского населения. И шоколад после войны стал куда более распространенным лакомством, чем до войны. В русской армии до войны мясной паек составлял 1 фунт, 400 граммов. После начала войны его увеличили до 1,5, 600 граммов. Перед войной утвердили требования к мясу, которым можно кормить армию. Мясо должно быть вполне доброкачественное, свежее, от здорового, хорошо упитанного скота. На ощупь хорошее мясо, упругое, в отличие от дурного мяса, мокрого и дряблого. Запах приятный, мясной, слегка ароматный. После начала войны мяса уже не хватало. В феврале 1915 года Совет министров постановил заменять говяжье мясо свининой и бараниной, расширить производство мясных консервов, шире использовать соленую, сушеную и вяленую рыбу, а также яйца –